Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. 136 стран и территорий подтвердили участие в Питерском форуме 2024. К настоящему времени об этом сообщили только что в Росконгрессе. Это к вопросу о тотальной изоляции России. Ну, западная пресса об этом, конечно же, не напишет. У западной прессы сейчас только один вопрос. Сядет ли Трамп в тюрьму? Впервые в американской истории бывшего главу Белого дома признали виновным в уголовном преступлении. Вот, вчера присяжные единодушно высказались, что Трамп виновен в махинациях с выплатами порноактрисе, но с приговором тянут. Судья должен вынести решение лишь 11 июля, за несколько дней до предвыборного съезда республиканцев. Тем не менее, демократическая пресса уже величает Трампа осужденный уголовник. Вот, и таким образом, как все это будет реализовано, каким путем пойдет этот осужденный уголовник за решетку, либо вновь в овальный кабинет, никто не берется предсказать, поскольку американская история таких прецедентов еще не знала. Но, тем не менее, что называется, с почином. Ну, по поводу сейчас буквально питерского форума, там пару слов, да, мне как-то, так сказать, на паре из них приходилось бывать, действительно такое довольно представительное, там, грандиозное такое мероприятие, вот, интересное, вот, то, что такое большое количество стран и компаний, участников, действительно говорит о том, что несмотря на сложную, так сказать, ситуацию, несмотря на все усилия Запада изолировать нас, да, от всего остального мира, им это не удалось и уже не удастся, судя по всему, да. Вот. И, кстати, интересно было бы посмотреть, заодно будет ли там компании, в том числе из стран Запада. Наверное, какие-то да будут обязательно. Вот. И это было бы тоже, так сказать, неплохо бы подсветить. Ну, вот. Ну и будем ждать результатов. Обычно результаты – это довольно большое количество коммерческих, значит, соглашений, сделок и так далее. Я надеюсь, что это пойдет на развитие, в том числе, производства. Вот. Ну а возвращаясь, так сказать, к Трампу, да, действительно, решение скандальное. Никогда в истории Штатов такого не было. Причем ситуация, так сказать, абсурдная, так как обвинения явно надуманные, ну и просто там притянутые за уши. По большому счету, если так говорить по-простому, на самом деле власти американские, ну, в первую очередь действующие, да, купили, запугали, плюс купили адвоката Трампа, который занимался его вот этими всеми, так сказать, там, делами, да, амурными, что называется, да. Вот, они его запугали и купили, а потом его показания использовали как, значит, тоже, ну, так сказать, как вот аргумент в деле, так сказать, против экс-президента. Будет ли он сидеть, посадят ли его или не посадят? Ну, говорят, да, по крайней мере, эксперты там американские так пишут, что вообще, так как это преступление, значит, не связано с принесением, так сказать, ущерба там здоровью или жизни, оно, в общем-то, имущественное, и так как Трамп впервые привлекается к ответственности, то вообще в таких случаях реальный срок в Штатах обычно не дают. Вот. Это или штраф, вот, или домашний арест, вот, или что-то такое в этом роде. Да? Вот. Но понятно, что дело имеет политическую подоплеку. Вот, давление на судебные органы оказывается очень серьезное, вот, и поэтому такую возможность не исключают. Говорят, что вроде как даже уже там обсуждают, в какой из тюрем Трамп может оказаться. При этом тоже казус, ну вообще американские законы довольно странные, да. Даже если его посадят в тюрьму, он должен быть, как экс-президент, находиться под вооруженной охраной по законам США. То есть вместе с ним там должны сидеть его вооруженные охранники, которые его должны охранять, которые должны проверять пищу, значит, там, воду и все, что ему там дается, как бы, да, ну и всячески очень заботится о его жизни. Вот. Довольно, конечно, такая странная вообще такая картинка для нашей, по крайней мере, действительности, я бы так сказал. Но говорят, что маловероятно, чтобы его посадили. Политически, кстати говоря, вот подтекст в этой всей истории, он подтверждается как раз вот этими сроками. Они затягивают и сейчас с принятием решения. Ну что, видимо, идут всяческие закулисные торги, в том числе с руководством республиканской партии. Они максимально подвинули вот это вот вынесение окончательного решения к съезду республиканцев, на котором Трампа должны были официально выдвинуть кандидатом в президенты. Но дело в том, что принудить республиканцев выдвинуть другого кандидата, ну, будет, конечно, крайне затруднительно, потому что с другими кандидатами проблема. Но я думаю, что, значит, байденовская администрация пока и это тоже не сбрасывается со счетов. То есть, грубо говоря, зачем его начинают обливать грязью Трампа? Уголовник там и прочее, прочее. Ну, для того, чтобы склонить республиканскую партию и руководство к тому, чтобы они отказались вообще даже от идеи выдвижения Трампа, ну, то есть вот, в качестве официального выдвижения, в качестве кандидата. Ну, кого-нибудь там давайте выдвигайте, кто гарантированно проиграет Байдену. Или даже если выиграет, будет не таким опасным, как Трамп. Вот. Ну, а если это не получится, если это все-таки не получится, и Трампа все равно сделают кандидатом от республиканцев, вот, дальше, конечно, вопрос в том, насколько ему дадут возможность заниматься избирательной кампанией. Потому что, ну, избирательной кампании надо много ездить, много встречаться. Вот. Если ему там присудят, например, какой-нибудь домашний арест, ну, ему придется просто тупо сидеть. Да, сидеть где-то у себя там в каком-нибудь своем поместье там, или не знаю где. Вот. И все мероприятия проводить дистанционно, как бы онлайн. Понятно, что эффективность таких мероприятий серьезно снижается. То есть, в общем, надо сказать, что в итоге байденовская администрация добивается своего. Вот там хочется, не хочется, но добивается своего. Конечно, может быть, вот этот вот очевидно манипулятивный характер процесса может подействовать мобилизующе на сторонников Трампа. Вот, но для этого надо будет очень сильно постараться. Очень сильно постараться. То есть, ну, грубо говоря, так сказать, он обиженный, униженный, несправедливо, так сказать, осужденный, вот, ограниченный в правах, где что демократия, поэтому встанем все, так сказать, горой за нашего Дональда. Вот. Но чтобы так произошло, это надо еще очень сильно потрудиться, и не факт, что это получится. Кстати, надо тут тоже смотреть всякие эти вот соцопросы, хотя они все, конечно, такие тоже очень условные, но посмотреть вот эти вот решения, они там поднимают рейтинг Байдена, или наоборот, так сказать, ничего не происходит. Но пока рейтинг не снижается, вот по последним опросам. Трампа, да. Да, рейтинг Трампа пока не снижается. Но вообще можно здесь, конечно, раскрутить на месте, так сказать, республиканцев. Я бы раскрутил, так сказать, жуткую такую кампанию вот, по поводу того, что нашего Дональда как бы незаконно обидели. Это, значит, угроза демократии, угроза Америки, угроза вообще всему, чему только есть угроза, чему только можно угрожать, как бы, да, вообще, что это беспредел полный и так далее, и так далее. Да? И что если мы сейчас вот этот беспредельщик, вот, если говорит, уголовник Трамп, да, я бы, так сказать, раскрутил какой-нибудь беспредельщик Байден. Вот. Ну, наверное, в английском языке есть какие-то соответствующие жаргонные словечки, вот, которые там готов. Вот, вот сегодня они так посадили Трампа, а завтра посадят вас. То есть я могу вообще накидать тут же десяток лозунгов, да, вот, по этому поводу. Сегодня Трамп, а завтра ты по беспределу. Вот, вот, собственно, и все. Поэтому, то есть, можно это делать, но здесь очень многое будет зависеть от того, какое решение все-таки примет руководство республиканской партии, потому что я уверен, что помимо того, что мы видим на поверхности, происходит какое-то, так сказать, движение там в глубине, я думаю, по соблазнению, там, запугиванию, покупке, да, руководства республиканской партии, конечно, потому что, конечно, идеальным для Байдена вариантом, идеальным, да, было бы, если бы на своем съезде республиканцы отказались бы от выдвижения Трампа кандидатом. Это было бы идеальное решение. Вот, а назначили кого-нибудь, кто для Байдена серьезные проблемы не составляет. Limitless – это вот дает переводчик, беспредельщик. Limitless. Ну, либо... Ну, это понятно. Это, либо это экстремист. Да. Да, это подстрочник, как бы, возможно, есть какое-нибудь жаргонное словечко, просто, которое я просто не знаю. А по поводу того, что любой может оказаться на месте Трампа, об этом написал сегодня Илон Маск после того, как присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу Трампу. Он написал, что любой человек рискует подвергнуться подобной участи, ужас и ужас. Такер Карлсон об обвинительном вердикте Трампу: «Импортируйте третий мир», потом сами станете третьим миром. И конкурент Трампа на выборах, либертарианец Роберт Кеннеди, считает, что дело против Трампа было политически мотивированным, а Байден и его администрация управляют США как банановой республикой. То есть гегемона, первую демократию в мире, уже сравнивают с банановой республикой. Хотя, может, это и не так оскорбительно. Ну, вообще, это все, по идее, ведет Америку к еще более глубокому кризису. То есть, вот, приходилось слышать, в том числе от там, американских всяких разных там, западных экспертов, там, да, которые там пишут по этому поводу, что вообще, если это произойдет, ну, это будет гражданская война. Вот проверим, будет гражданская война или нет. Я думаю, что нет, но то, что это серьезно разлагает Штаты изнутри, то, что это подрывает доверие вообще ко всем институтам, на которых вроде как Штаты основываются, институт выборов в первую очередь, да, институт так сказать, судебный, вот, все то, что они любят говорить о правах человека, то, что это будет размываться и доверие к этому будет подрываться, это совершенно точно. То есть это, конечно, такой, так сказать, удар по доверию системе. Вот, и здесь демократы идут ва-банк. Но они начали это движение еще с момента первых выборов, там, Хиллари Клинтон, против Трампа, когда, по сути, тогда же вот подключили там соросовские структуры и стали внутри США использовать те механизмы, инструменты, методики, которые обычно американцы используют за рубежом для подрыва, так сказать, чужих там каких-то политических режимов, для организации там волнений, политических там, да, всяких разных цветных революций и всего остального. А здесь они перекинули этот бардак, этот хаос внутри США. Все эти вот Black Lives Matter, там, все эти вот, значит, эти волнения, как бы, да, эти все вещи, они размывают государственность любого государства. И очень опасную тенденцию они обозначили, да, и запустили механизм, который вот они будут разваливать США изнутри. И я вижу, что они продолжают идти этим же самым путем. Они пытаются канализировать вот это внимание, как бы, на конфликт с Украиной. Они пытаются, так сказать, канализировать внимание на какие-то внешние проблемы, но с каждым разом это будет все хуже и хуже получаться. Тем более, что вот многие предрекают, так сказать, какой-то вот взрыв вот этого пузыря, что называется, надувающегося, да, в американской экономике, потому что она абсолютно спекулятивная. Если это произойдет, то и будет сочетаться с этим политическим подрывом политического доверия, ну, могут начаться самые разные там, процессы. Я опять же говорю, в гражданскую войну я, честно говоря, не верю, вот, но в общем и целом это все обозначает кризис. Вот то, что они вот такие механизмы для этого применяют, вот так вот, так сказать, да, расправляются с экс-президентом США, с главным противником на выборах, кандидатом второй, так сказать, партии. Вот. Но это говорит о том, что они просто другого выхода у них нету, и они готовы валить, собственно говоря, и собственную государственность, да, свою, вот, ради достижения этих целей. То есть в этом смысле они, конечно, берега потеряли, даже в том числе и внутри Америки. Поэтому вот мы, конечно, боремся с ними на полях сражений на Украине, да, и американцы, понятно, они, так сказать, оказывают ключевую поддержку режиму этих вот, значит, всех этих вот Зеленских и всех остальных, и оружие это тоже, оно стреляет, никакое оно, так сказать, не игрушечное, вот, но при всем при этом все равно внутри Штатов идут процессы, которые никакой Украины компенсированы быть не могут. И эти процессы, они скорее такие разлагающие. Я думаю, что вот этот скандал вокруг трамповского, так сказать, осуждения, и еще если они еще и посадят его, да, да, ну, это как бы ситуацию осложнит, это точно, и породит как бы очень мощные такие политические, так сказать, оппозиционные течения. Да, но пока власти американские, действующие на пузырь под названием громадный госдолг, ну, не так много внимания обращают, все внимание сейчас потопить Трампа, не дать ему пойти на выборы. Между тем, американский Центробанк, который называется Федеральная резервная система, сообщает, что Китай, Индия, Турция и Россия активно уходят от доллара, они уходят в золото, закупают золото, эта группа представляет почти 40% населения мира и четверть мирового ВВП. С ужасом пишут представители Федрезерва США. И другой урок антироссийских санкций, вот только что сообщили, Индия начала активно вывозить физическое уже слитки золота из Британии, где она хранила. То есть, да, с вами хорошо, мы вроде с вами дружим, но, тем не менее, вот лучше оно у нас полежит, чем в Британии. Неизвестно, что дальше будет. Видимо, к чему-то страны развивающиеся, которые я перечислил, к чему-то они готовятся, к грандиозному. Ну, последствия это вот этой западной политики, которая действительно, так сказать, она вышла из разумных пределов. Это вот именно это. То есть люди понимают, что сегодня отобрали у России, завтра отберут у нас. Чем это кончится, неизвестно. Вот, поэтому лучше как-нибудь, так сказать, взять и подстраховаться. То есть, на самом деле, современный Запад с этой Украиной, он станет, может стать могильщиком своего собственного господства. Вот они как бы борются за собственное господство, да, сохранение этого господства в мире. А в реальности Украина может похоронить это господство. Вот в чем дело, как бы, да. Но для того, чтобы это понять, да, надо включить мозги. Надо трезво анализировать ситуацию. То есть Украина и вот эта вот оголтелая ее поддержка, она может похоронить Запад. Парадоксальным образом, как бы, да, но она может похоронить его господство. Потому что мы видим, что в этой ситуации Запад консолидировался внутренне. Да, это так. Но теряет, очевидно, рычаги влияния и авторитет во всем оставшемся мире. В том мире, который находится за пределами западной цивилизации. Это первое. А второе, я думаю, слитки золота Индия начинает возить, потому что понимает, что вероятность ядерного удара по Великобритании становится реальной. Вы как вот далеко уже зашли. Ну а что, а почему нет? Я думаю, что, кстати говоря, индийцы вполне себе могут это просчитывать. Дело в том, что Запад все больше и больше говорит о большой войне. Все больше и больше говорит о том, что, так сказать, не надо ничего стесняться, не надо ни в чем, так сказать, себя ограничивать. Надо бить по России всем, чем есть. Вот. Но ясно, что рано или поздно такая политика может привести к ответному удару. И тогда привет всему этому золоту. Что там от этой Великобритании-то? Да? Это, кстати, между прочим, тоже в том числе после вот, слов нашего руководства о том, что вообще-то многие страны Европы такие маленькие, но такие густонаселенные, что, в общем, лучше будем задуматься над тем, что они делают. Вот и Великобритания в этом смысле не лучше. Поэтому, я не знаю, я лично считаю, что вот вообще хранить там золото в этой Европе, да, становится все более и более опасным. Вот, то есть, в итоге, вот эта вот совершенно безответственная их политика, глупая, да, вроде как за то, чтобы сохранить власть над миром, и власть там в Штатах, да, любой ценой, все равно какой, она может в итоге-то привести к поражению, да, вот такому парадоксальному переворачиванию этих качелей, да, этой ситуации, как бы она возьмет и перевернется в какой-то момент. Тут такое неустойчивое равновесие. Оно как бы есть, но оно очень неустойчивое. Вот. Это, конечно, грозит всему миру в том числе, но тем не менее, вот может случиться так, что они думают, что Украина – это способ восстановить или укрепить, да, или сохранить мировую власть. А может оказаться так, что Украина станет, значит, способом потерять эту мировую власть. И вот эти все тенденции неприятные для американцев и для европейцев и для финансового там, западного капитала, ну вот они очевидны. Вас же предупреждали, что это может быть? Предупреждали. А вы разве слышите? Нет. Вы разве остановились в этом деле? Там, в конфискации активов? Нет, не остановились. Ну а что вы хотите? То есть вы хотите так, чтобы вас предупреждали? Да, и логически оно к тому идет, но чтобы этого не случилось, потому что вам этого не хочется. А оно случится. Вот даже та же ФРС, вот, которую вы процитировали, про Китай, Турцию, значит, Россию, они говорят, вот они, значит, выходят из доллара. Там, да? Ну хорошо, это пункт первый. А пункт второй, выводы какие? Выводы какие? Почему это происходит? И что надо сделать, чтобы это не происходило? То есть в итоге получается, что они эту власть, так сказать, над миром теряют потихоньку. Теряют потихоньку, причем исключительно вследствие собственных действий. Ну, то есть получается, что Украина становится могильщиком Европы, вот по вашим словам. Ну, она может стать такой, да. А с другой стороны, вот вы сказали, что индийцы просчитывают, да, вот эту ситуацию, что они просчитывают нарастающую токсичность Европы. А почему тогда их бывшие колонизаторы, британцы, этого не просчитывают? Почему они продолжают твердить, что да, можно бить нашим оружием вглубь России, и там США вроде как подтвердили, Германия вроде как подтвердила, да, используйте, украинцы бейте. Почему они это не просчитывают? Ну, эти причины мы как бы много раз обсуждали. Я думаю, что, во-первых, есть причины совершенно субъективные, совершенно иррациональные. И связаны они вот с этим убеждением в том, что они, ну, какая-то высшая раса. И с тем, что они привыкли управлять миром. И по-другому не будет. Будет вот именно так, как они хотят. Они действуют в рамках той парадигмы, которая уже не существует. Вот они продолжают действовать в этих рамках. Они решили всех наказать и думают почему-то, что никаких последствий не произойдет. Это первое. Вот. А второе, ну, это, конечно, вот этот вот 30-летний период постсоветский, когда они были в абсолютной уверенности, что с Россией покончено, вот, и Россия ни на что не решится никогда. Да они сейчас во многом в этом уверены. Ну вот, схему они видят для себя вот именно так. Там, продолжение войны, значит, на Украине, а их как бы это не коснется. Я думаю, все достаточно просто. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжим через несколько минут. 12:35 в столице. Возвращаемся в программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Тут, кстати, Александрович, еще... Надо посмотреть, где интереснее будет. Осенью в Штатах, где будут проходить президентские выборы, если будут, да? Либо в Европарламент, буквально через полторы недели. Вот, и там атмосфера все больше и больше такая, напряженная. Не сравнить, конечно, с посадкой Трампа, но, тем не менее, много таких разных сигналов, что дебаты вокруг мест в Европарламенте идут достаточно ожесточенные. Газета «Гардиан», британская газета, написала, что европейская сеть по борьбе с расизмом, есть у них такая сеть, обнаружила, что во время последнего мандата Европарламента только 4% депутатов были представителями расовых и этнических меньшинств. Доля, которая значительно ниже предполагаемых 10% ЕС, которые идентифицируют себя таковыми. Вот. Ну и делается вывод, что как же так, опять, вот они опять про мультикультурность вспомнили, озаботились, про что нужно расовое разнообразие в Европарламенте. Не отголоски ли это вот того, что в Европе не утихает миграционный кризис? И в том числе представители элит, которые способствуют этому, говорят, да, нужно больше, больше мультикультурности в Европарламенте, чтобы отстаивали все взгляды. Ну уж не британцам об этом говорить, в том плане, что они вышли из Евросоюза, в том числе по причине недовольства миграционной политикой. Когда был этот Brexit, да, один из главных аргументов в пользу выхода из Евросоюза как раз было защитить Британию от огромного потока мигрантов, который там через Ла-Манш устремлялся из Европы, значит, в Британию. Вот они вышли, теперь они переживают о мультикультурности. Я думаю, что здесь речь идет просто вот о кампании там пропагандистской вокруг выборов в Европарламент. Во-первых, тут тоже надо вот внутрибританский этот вот контекст учитывать. Там же все равно вот эти дебаты, дискуссии по поводу того, правильно они сделали, что вышли из Евросоюза, или неправильно, они не утихают. Поэтому одни там, значит, говорят, что неправильно, и поэтому нахваливают Евросоюз. Другие говорят, что правильно, поэтому всячески ругают и критикуют все, что там в Евросоюзе происходит. Этот вот тоже акцент, и там они есть, они сохранились. Поэтому, чтобы в этих тонкостях разобраться, надо уж больно, так сказать, хорошо, так сказать, вникать во все эти местные штуки. То есть они могут ругать Европарламент и вообще все, что в Европе происходит, в том числе потому, что, например, были сторонниками Брекзита или там, скажем, отстаивают эти же идеи. С одной стороны. С другой стороны, ну, видимо, есть определенный такой заказ, да, на создание соответствующей атмосферы вокруг выборов в Европарламент. Тема для Европы такая, ну, актуальная. Вот. Вокруг этого будут говорить все больше и больше. Вот. Ну и поэтому британцы тоже пишут. А о чем еще писать-то? Да? Надо же писать-то о чем-то. Да? Вот. Может быть, потому что это достаточно, ну, цитируемые издания. Все-таки вот эти, есть несколько британских изданий, которые можно назвать изданиями мирового уровня. Как бы, их все равно цитируют. В том числе цитируют и в Европе. И поэтому каким-то образом они там могут воздействовать на ситуацию. Вот. Хотя я не думаю, что каким-то ключевым все-таки после выхода Британии из этого самого, из Евросоюза. Вот. А что касается мультикультурности, но опять, там мультикультурность по факту есть, да, в том плане, что мигрантов все больше и больше, они живут своими, так сказать, такими анклавами. Вот. Но если говорить о там концепции такой идеалистической, при которой все эти люди, прибывающие в Европу, становятся европейцами, то этого нет и в помине, и главное, что, мне кажется, уже никто даже и не пытается с этим что-то делать. То есть есть констатация факта, что мультикультурность это провалилась. Да, ничего не получается. Что касается Европарламента и вот разговоров о том, что там всего лишь 4%, ну, на самом деле, вот пустить, так сказать, всех в европейскую элиту, с одной стороны, как бы, да, вроде мигрантов зазывали, с другой стороны, пустить их в европейскую элиту, с этим сложнее. Здесь, я думаю, что тоже может, кстати говоря, быть оттенок какого-то пикирования между Британией и Европой, учитывая тот факт, что Риши Сунак является сейчас премьер-министром, скоро он уйдет, причем уйдет совершенно бесславно. Но тем не менее, вот смотрите, говорят британцы, у нас вот целый Риши Сунак стал премьер-министром, а у них там даже в Европарламенте всего 4%. Ну, в общем, это такое пустое бла-бла-бла. Тему эту, на мой взгляд, Европа провалила, и что с ней делать дальше, они реально не знают. Тема провалила, и Британия тоже провалила. Там у них пугающие заголовки, что очень скоро коренное население Британии, оно окажется в меньшинстве. Та же история и пугает в Германии. И там вот эта сейчас песенка, да, «Германия для немцев». Раньше показывали видео только из закрытых каких-то дорогих элитных клубов загородных. Сейчас вот видео, что уже вагоны в электричках раскачивают немцы под эту песенку. То есть там... там все неспокойнее и неспокойнее. А по поводу токсичности Европы, по поводу итогов антироссийских санкций, куда они себя сами загнали, две новости параллельно пришли. Сегодня было сообщение, что после ухода из России компания финская Nokian Tyres, известный у нас производитель был, вот, достаточно популярные шины для машин выпускал, в том числе и в России завод построил. Вот после ухода из России финны сказали, что нет, мы, значит, в России больше не останемся. Компания объявила, что сокращает выпуск шин и отправляет в простой всех сотрудников завода в Финляндии. Вот объяснила, что вот сейчас на их шины в Европе спроса нет. Вот. А из-за забастовок в начале года компания потеряла несколько недель. Это вот живой пример, да, компания известна. Другая известная компания в России по производству шоколада, Ritter Sport, ее гендиректор давал интервью большое немецкому изданию «Фокус». Вот. И он сказал, что мы останемся в России, потому что для нас это второй по величине рынок, и что мы для себя как бы выбор сделали между такой вот позицией, да, скорее позой и ответственностью. Вот мы здесь остаемся, мы здесь зарабатываем, мы здесь будем зарабатывать. Вот, что называется, две компании и две большие разницы, которые обе, одна работала в России, другая продолжает работать. Ну, ладушки, я думаю, что это так демонстрирует, так сказать, кто чего стоит. Вот. Ну, а так вот ушли они с рынка, потеряли рынок. Ну, ясно, что для любого бизнеса это убытки. Вот. Они, может быть, думали, что эти убытки быстро сейчас закончатся, и, значит, Россия как-нибудь поменяет свою позицию, вот, а этого не происходит. Ну, значит, они неправильно рассчитали. Теперь могут надеяться на то, что Финляндия вступила в НАТО. Может быть, НАТО начнет закупать, так сказать, эти покрышки. Хотя я тоже сильно в этом сомневаюсь. Ну, так вам и надо. Тут по поводу компаний, которые остались, некоторые ревнители говорят, а давайте проверять, не перечисляют ли они каким-то образом деньги на поддержку Украины, на поддержку ВСУ. Вот нужно ли нам, нашим там, каким-то контролирующим органам отслеживать, куда их прибыль идет? Либо это уже не наше дело. Вот они здесь налоги заплатили и так далее. Не, ну, может, и нужно, да, для того, чтобы их поддавливать всячески. В конце концов, раз они не ушли, я лично за вот любой способ воздействия. Раз они не ушли, значит, им на этом рынке хочется оставаться. А если хочется оставаться, значит, точно так же мы можем, как бы, я считаю, так сказать, поддавливать их вот такими тоже, по крайней мере, намеками на эти вещи. Другой вопрос, есть ли у нас возможность это физически, значит, прослеживать. Понятно, что если они что-то там кому-то и переводят, то, возможно, делают это не публично. Если они публично это делают, если они прямо вот это афишируют, ну, я думаю, что мы не можем тоже остаться в стороне и сделать вид, что мы этого не замечаем, да, придется как-то реагировать. Я думаю, что это будет нормально, да, потому что, если, например, какая-нибудь компания продает здесь свою продукцию, а там где-нибудь устраивает акции, публичные акции там в поддержку Украины и передает ей деньги там или еще какую-нибудь гуманитарную помощь там, ну, мы, я думаю, обязаны на это реагировать, ну, и плюс таким образом все-таки их поддавливать. Хотите оставаться здесь? Надо, значит, какие-то правила игры, что называется, выполнять. Ну, а если не хотите выполнять, ну, значит, придется вам лишиться этого рынка и свалить. То есть я думаю, что, знаете, попугивать их, по крайней мере, этим надо, для того, чтобы тоже они какие-то берега знали. Потому что иначе получится, что только нам устанавливают правила, как бы, ну а вот мы просто такие добрые, значит, хорошие и мягкие, вот, делай, что хочешь. Я не думаю, что это правильный путь к тому, чтобы тебя уважали. Сейчас переходим к ответам на вопросы наших слушателей. Напомню, их можно отправлять в Viber, WhatsApp, +7 903 176-363, либо отправляй смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Про традиционные ценности, о чем мы говорили сегодня в начале программы, вопрос от слушателя. Может быть, продвигать в массы словосочетание «традиционные» и «нетрадиционные» ценности как естественные либо неестественные? Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Вот, по мнению слушателя, это лучше и глубже раскрывает суть вопроса. Это тождественные понятия, вот, традиционные, нетрадиционные ценности, естественные, неестественные. Ну, где-то тождественные, а где-то нет. Потому что как раз вот на ссылку на естественность, например, скажем, сторонники вот этих всех извращенческих субкультур говорят, что вот, ну вот вы знаете, это вот такое встречается от природы. На самом деле такое было раньше, такое есть всегда, да, вот даже в животном мире вот такое якобы встречается. Дальше вы с ними вступаете в долгие прения насчет того, что там встречается, в каком проценте и так далее, и так далее. Как раз насчет естественные и неестественные, да, они от этого и отталкивались когда-то, раскручивая собственную пропаганду. Они отталкивались от того, что это вполне себе естественно. Они там целые, так сказать, ворохи всяких разных псевдоисследований написали насчет того, что вот это встречается в животном мире, а значит, естественно, значит, может быть, значит, имеет право на существование. Вот там встречается, не встречается, чего пойдете проверять, что ли, будете с ними спорить там. Вот это, мол, так сказать, вот инфузории, туфельки какие-нибудь есть, там гермафродиты какие-нибудь, там черви там, и так далее, и так далее. То есть поэтому здесь как раз можно попасть в их же ловушку, потому что в свое время как раз именно с этого все это начиналось, что все, что естественно, все не безобразно, как говорится, да, вот они просто расширили список естественного до беспредела абсолютного и продолжают расширять его дальше. Поэтому, наверное, там где-то и как-то можно такими аргументами оперировать насчет естественного и неестественного, но могу сказать, что они давно этот этап этих дискуссий, они давно прошли, они по этому поводу, у них там целая машина, так сказать, да, пишут всякие разные псевдонаучные, так сказать, труды по поводу того, что как раз вот все это очень естественно. Это все очень естественно, а вы просто не понимаете или не знаете от того, что это естественно. Поэтому традиционные ценности в этом смысле, хоть слово традиционное тоже иностранное, но оно на самом деле более точное в этом контексте. Хотя, опять же, ясно, что вот тут так, я считаю, что вот вступать в бесконечные дискуссии здесь не имеет смысла. Не имеет смысла. Мы понимаем, о чем идет речь. Мы видим, значит, губительные последствия вот такого образа жизни. Ну и этого достаточно. Вот, потому что да, они вам к любому термину они найдут, как придраться, и вот эти бесконечные там споры, да, дискуссии, там, это все ни к чему, вот на мой взгляд. Другой вопрос. Почему мы должны считаться и согласовывать свои действия, ну, с Западом за свои исконно русские земли? Это, наверное, речь про, ну, возможные, да, гипотетические переговоры с Западом. Ну, я вам советую вот нашим тоже слушателям, даже и по значимым социальным и политическим вопросам, как говорит Павел, да, да, задавайте конкретные вопросы, а не в космос, понимаете? Почему мы советуемся? Я откуда знаю, почему мы советуемся? Я бы не советовался, да? То есть, ну, грубо говоря, риторические вопросы, на которые вы сами знаете ответы, лучше не задавать. Потому что на самом деле, как бы, ну, тогда ценность самих по себе ответов, она снижается. Почему мы советуемся? Ну, потому что ситуация такая, опять дальше начинается снова здорово. Потому что распался Советский Союз, потому что, как бы, он распался по вот этим границам, потому что их признали, как бы, легитимными, и потому что кончается на У. Вот и все. Потому что мы сами себя, в том числе, поставили вот в такую ситуацию. Вот почему мы должны советоваться? Ну, потому что, так сказать, решить военным путем быстро не получилось, да? А Запад включился в это самое, в поддержку. Это первое. А второе, потому что, так сказать, мы довольно долго сами признавали вот все сам факт распада, как бы, да, по этим самым границам. Ну, все ж понятно. Что тут непонятного? Ну вот другое непонятно нашему слушателю. Кто такой Зеленский? Он идиот, Иуда или иностранный агент? Три в одном. Опять началось такая стилистика. Знаете, такая стилистика, так сказать, да? Вот не отовсюду обо всем, а вот ниоткуда ни о чем. Кто такой Зеленский? Ну, я хрен его знает. Зеленский – это президент бывшей Украины, вот, который сейчас остается руководителем. Вы хотите спросить там, почему он так себя поступает? А потому что он в такую ситуацию попал, да? Когда-то его сыграли, а потом как бы, он решил, что он игрок. Теперь опять он переходит, мне кажется, в стадию того, кого будут играть. Вот и все, там идиот он, там агент или что-то. Можно да, одновременно и идиот, и агент, и просто запутавшийся в своих амбициях человек. Все сразу, видимо. Я лично с ним не знаком, никогда с ним не встречался, поэтому сказать вам что-то такое определенное по этому поводу. Вот говорят, что он был наркоманом, тоже серьезно действует, так сказать, на личность. Вот явно он человек неверующий ни во что. Вот, собственно, он так самый говорит, что тоже, несомненно, определяет ход его мыслей, там, поступков, действий и всего остального. Но вот, собственно, а потом, ну, тут так же, знаете, вот такие вопросы. А вот Байден, он идиот, старый, так сказать, пердун, как бы, или, значит, агент, значит, этих, как его, инопланетян? Вот вопрос. Я не знаю, выбирайте сами, что вам больше нравится. В Конгрессе его уже сумасшедшим назвали. Вот мало того, ну, да. Выживший из ума, уже с ума шедший. Вопрос, ну, то опять же, да, наверное, как вы скажете, в космос. Но ваше мнение, спрашивайте, Сергей Александрович, Украина прошла точку невозврата со всеми этими событиями? Ну, точка невозврата куда? Точка невозврата, тут тоже это надо уточнять, точка невозврата в состояние до 2014 года, да, уже, я думаю, прошла. В том числе потому, что она потеряла довольно большое количество территорий, которые мы отдавать ей не собираемся. Это первое. Второе, так сказать, да, значит, отношения испорчены настолько, что хуже некуда. Да, да. Они потеряли огромное количество людей и продолжают их терять, и значительную часть экономики. То есть возвратиться к 2014 году невозможно. Какое может быть решение по будущему? Ну, сейчас крайне сложно сказать. Я лично считаю, что с нынешним руководством вообще никакого. Вообще никакого, да. То есть необходима смена руководства. Каким образом, каким способом, ну, трудно сказать. То есть тут или сокрушительное военное поражение, вот. Но, опять же, теми способами, которыми сейчас ведется война, это будет, можно достигать этого очень долго, там, в течение там, десятилетий, наверное, да, а вот. Или, скажем, смена руководства, да, или какие-то серьезные подвижки внутри лагеря спонсоров Украины. Вот так вот. Но вернуться к чему? Вернуться назад вообще никогда нельзя. Вот точно так же, условно говоря, вот мне недавно исполнилось 57 лет. Я прошел точку невозврата или нет? 57-летнюю прошли, Сергей Александрович. Да, да. Ну так я говорю, можно мне обратно в 17 лет вернуться, так сказать? Нет? Где мои 17 лет? На большом каретном. Нет, нельзя. То есть назад вернуться никогда нельзя. Можно попытаться исправить ошибки, которые вы в прошлом сделали. Да, это можно попытаться сделать. Но даже если вы их исправите, это не будет означать возврата назад. Слишком много уже произошло. Слишком много сделано, слишком много сказано, всякого разного, хорошего, плохого, разрушительного, так сказать, да, или какого-то другого, и это не выкинешь, это не выкинешь. Даже если, например, скажем, вы что-то переосознали, так сказать, да, вы как-то изменили свою жизнь, все равно, знаете, остаются шрамы. Вот, условно говоря, там, получили вы какую-то травму, так сказать, или ранение, или что-то в этом роде, или какая-то болезнь. Вот вы ее вылечили, слава богу, вы остались живы, да, но шрамы остаются. Остаются шрамы, остаются, так сказать, последствия внутри, вот, и от них уже не избавишься до конца жизни. Ну, то есть нормальных отношений с Россией и Украиной не предвидится? Ну, вот у нынешней Украины, в нынешнем ее виде, с нынешней властью, нет, я не вижу вот возможности. Вот лично мне я не вижу. Да, ну, будем ждать, когда придут адекватные политики на Украину. На сегодня... Или когда мы их приведем туда. Тоже вариант, да. Вот. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Хорошего отдыха, Сергей Александрович. Сейчас у нас выпуск новостей, а затем большой информационный эфир. Самые последние новости подробно. Не переключайтесь.